Он вцепился левой рукой в одну из рук твари. Человек-акула немедленно нанес удар. Его рог скользящим движением распорол бедро акула и, неслыханная удача, застрял в тяжелом поясе акула. Пока тварь пыталась выпутаться, царь изо всех сил сдавил руку чудовища и почувствовал, как кости хрустнули под его пальцами. Плоть чудовища начала расползаться под стальными пальцами акула, словно гнилой плод. Пасть человека-акулы беззвучно распахнулась, морда скривилась от боли. Он вновь нанес удар рогом, и снова акул увернулся. Потеряв равновесие, противники перевернулись и, продолжая бороться, стали медленно опускаться на дно, в самую гущу светящихся мхов. Кул наконец-то высвободил руку с мечом и ударом снизу вверх распорол чудовищу брюхо.